Целых 6 верст мы ехали волоком, с зыбучими песками между 2 стен высоких сосен. По лесу гулко разносился треск, производимый колесами нашего грузного экипажа. Лошади, преследуемые целой тучей оводов, шли шагом, таща коляску в упор, так что на переезд этих 6 верст потребовалось больше часа. Узкая полоса неба, видневшаяся сквозь лесную чащу, блестела яркую синевою, хотя вдали уже погромыхивал гром. Несмотря на то, что было около 6 часов, в воздухе стояла невыносимая духота от зноя и пыли, вздымаемой копытами лошадей. Но когда мы выехали из лесу, картина изменилась. Туча уже расползлась, и черная, грозная, медленно двигалась прямо на нас. В воздухе почуялась свежесть. По дороге велись крутящиеся ветерки, которые обыкновенно предшествуют грозе. Между тем до заболотья оставалось еще не меньше 12 верст. Правда, что дорога тут шла твердым грунтом, за исключением 2-3 небольших болотцев с проложенными по ним изуродованными гатями. Но в старину помещики берегли лошадей и ездили медленно, не больше 7 верст в час, так что на переезд предстояло не менее 1,5 часа. Матушка серьезно обеспокоилась. «Погоняй! Погоняй!» — крикнула она кучеру. «Все равно не миновать», — ответил тот равнодушно. «Нет, погоняй! Погоняй!» Подняли у коляски фардек, и лошади побежали рысью. Мы миновали несколько деревень, и матушка неоднократно покушалась остановиться, чтобы переждать грозу, но всякий раз надежда «авось пройдет» ободряла ее. Сколько брани вылилось тут на голову тетеньки Анфисы Порфирьевны! Этого ни в сказках сказать, ни пером описать. Но как ни усердствовал Олимпий, мы не миновали своей участи. Сначала раздались страшные удары грома, как будто прямо над нашими головами, сопровождаемые молнией, а за 2 версты от заболотья разразился настоящий ливень. «Погоняй!» — кричала матушка в безотчетном страхе. На этот раз лошадей погнали вскачь, и минут через 10 мы уже были в заболотье. Оно предстало перед нами в виде беспорядочной черной кучи, задернутой дождевой сетью. Тетенькины слова сбылись. Жареная курица пригодилась на ужин. Мы уже успели настолько проголодаться, что я даже не знаю, досталось ли что Агаше, кроме черного хлеба. Здесь, я полагаю, будет уместно рассказать тетенькину историю, чтобы объяснить те загадочности, которыми полна была ее жизнь. Причем не лишним считаю напомнить, что все описываемое ниже происходило еще в первой четверти нынешнего столетия, даже почти в самом начале его. Как я упомянул выше, Анфиса Порфирьевна была младшая из дочерей дедушки Порфирия Васильевича и бабушки Надежды Гавриловны. В семье она была нелюбима за свою необыкновенную злобность, так что ее называли не иначе, как Фиска-змея. Под этим названием известна она была и во всем околотке. Благодаря этой репутации она просидела в девках до 30 лет, несмотря на то, что отец и мать, чтобы сбыть ее с рук, сулили за ней приданное, сравнительно более ценное, нежели за другими дочерьми. А именно то самое Овсецово, с которым я только что познакомил читателя. Но в зрелых летах Бог послал ей судьбу в лице штабс-капитана Николая Абрамовича Савельцева. Усадьба Савельцевых, Щучья заводь, находилась на берегу реки Вопли, как раз напротив Овсецова. Имение было небольшое, всего 80 душ, и управлял им старик Абрам Семенович Савельцев, единственный сын которого служил в полку. Старик был скуп, вел уединенную жизнь, ни сам ни к кому не ездил, ни к себе не принимал. Жестоким его нельзя было назвать, но он был необыкновенно изобретателен на выдумки по части отягощения крестьян. Про него говорили, что он не мучит, а тягостит. Хотя земли у него было немного, всего 10 500, тут и леску, и болотце, и песочку. Но он как-то ухитрялся отыскивать занятия, так что крестьяне его почти не сходили с барщины. Зато земля была отлично обработана, и от 80 душ старик жил без нужды и даже, по слухам, успел скопить хороший капиталец. Пользуясь бесконтрольностью помещичьей власти, чтобы тягостить крестьян, Абрам Семенович в то же время был до омерзительности мелочен и блудлив. Воровал по ночам у крестьян в огородах овощи, загонял крестьянских кур, заставлял своих подручных украдкой стричь крестьянских овец, выдаивать коров и так далее. Случалось, что крестьяне ловили его с поличным, а ночью даже слегка бивали, но он на это не претендовал. Иногда, когда уж приставали чересчур вплотную, возвращал похищенное. «Ну на, жри, заткни глотку!» А на завтра опять принимался за прежнее. Полегоньку скапливал он сокровища, ничем не брезгуя и не обижаясь, что соседи гнушались им. Но мало-помалу от мелочей он перешел и к крупным затеям. Воспользовавшись одной из народных переписей, он всех крестьян перечислил в дворовые. Затем отобрал у них избы, скот и землю, выстроил обок с усадьбой просторную казарму и поселил в ней новоиспеченных дворовых. Все это совершилось из-под тишка и так внезапно, что никто и не ахнул. Крестьяне вздумали было жаловаться и даже отказывались работать, но очень скоро были усмирены простыми полицейскими мерами. Соседи не то иронически, не то с завистью говорили: «Вот так молодец! Какую штуку удрал!» Но никто пальцем о палец не ударил, чтобы помочь крестьянам, ссылаясь на то, что подобные операции законом не воспрещались. С тех пор в Щучьей заводе началась настоящая каторга. Все время дворовых, весь день с утра до ночи, безраздельно принадлежал барину. Даже в праздники старик находил занятия около усадьбы, но зато кормил и одевал их как? Это вопрос особый, и заставлял по воскресеньям ходить к обедне. На последнем он в особенности настаивал, желая себя выказать в глазах начальства христианином и благопопечительным помещиком. Хозяйство Савельцевых окончательно процвело. Обездолив крестьян, старик обрабатывал уже значительное количество земли, и доходы его росли с каждым годом. Смотря на него, и соседи стали задумываться, а многие начали даже ездить к нему под предлогом поучиться, а в сущности в надежде занять денег. Но Абрам Семенович, несмотря на предлагаемый высокий процент, наотрез всем отказывал. «Какие, братик, сударик, у нищего деньги?» Не говорил, а словно хныкал он. «Сам еле-еле душу спасаю, да сына вот в полку содержу, а мужиков своих вынужден был в дворовые поверстать. А почему? Потому что нужда заставила, жить туго приходилось. Разве я не понимаю, что им бедненьким не сладко в казарме запершись сидеть, да ничего не поделаешь? Своя рубашка к телу ближе. Теперь у меня и ржица за лишнее есть, и овсица найдется, продам. Вот на чай с сахаром и будет. Дворянинц, без чаю тоже стыдно. Так-то, братик-сударик!» В довершение Савельцев был сластолюбив и содержал у себя целый гарем, во главе которого стояла дебелая, кровь с молоком, лет под 30, экономка Улита, мужняя жена, которую старик оттягал у собственного мужика. Улита домовничала в Щучьей заводе и имела на барина огромное влияние. Носились слухи, что и стариковы деньги в виде ломбардных билетов на имя неизвестного переходят к ней. Тем не менее, вольной он ей не давал, боялся, что она бросит его, а выпустил на волю двоих ее сыновей-подростков и поместил их в ученье в Москву. С сыном он жил не в ладах, и помогал ему очень скупо. Со своей стороны и сын отвечал ему полной холодностью и в особенности точил зубы на Улиту. «Придет и мое времечко. Я из нее кровь выпью, жилы повытяну», — грозился он заранее. Николай Савельцев пользовался в полку нехорошей репутацией. Он принадлежал к той породе людей, про которых говорят «звери». Был без меры жесток с солдатами. И, что всего важнее, жестокость его не имела воспитательного характера, а проявлялась совсем беспричинно. В то время в военной среде жестокое обращение не представлялось чем-нибудь ненормальным. Ручные побои, палка, шпицрутыны так и сыпались градом, но требовалось, чтобы эти карательно-воспитательные меры предпринимались с толком и за дело. Савельцев же увечил без пути. Сверх того, он не имел понятия об офицерской чести. Напивался пьян и в пьяном виде дебоширствовал. Заведуя ротным хозяйством, людей содержал дурно и был нечист на руку. Встречались, конечно, и другие, которые в этом смысле не клали охулки на руку, но опять-таки они делали это умненько, с толком. Такой образ действия в старину назывался благоразумной экономией, а не без пути, как Савельцев.